Выискивая нужное место для посадки, я поглядывал по сторонам, видел много разбитых самолетов, но три на вид целые, явно сами сели. Места глухие, немцев там нет. Есть шансы, что один из аппаратов цел. ХМ, какие машины, и что ближе? Ближе СБ, причем левый мотор и крыло сильно задымлены, как бы не горел. До него по прямой километров 10 на север. Ха, как нам по левому вдарили, послышалось сзади, я не понял от кого, то ли механика, то ли стрелка. Если бомб нет и баки не пустые, на одном можно долететь. Вот подняться будет сложно, размышляя вслух, сказал капитан. Остальное что? Истребители, мессер, причем тяжелый, двухмоторный, 110-я модель, на вид цел. Ну и ишачок, до мессера километров 20 по прямой, а до ишачка все 40 будет. Выбор небольшой, нужно глянуть. Старшина, на чем летал? Ишачки и мигари. Так это истребители, удивился капитан. Ты не штурман? Нет, вижу в темноте хорошо, а машину потерял несколько дней назад. Вот к вам с шефской помощью и выслали. А так 12 сбитых у меня на счету, с начала войны. В первый день 6 завалил у Белостока, потом долго машины не было, и вот в разные дни еще 6. В основном я ночник, охочусь на бомбардировщики, что к нам в тыл летают. 3 так перехватил, они обычно на 8-километровой высоте идут. Что-то мало 3, я так понял, тебя не видит, подходишь и бьешь, вслух прикинул капитан. Вы вооружение видели у МиГ-3? Пушек нет, 3 пулемета. Там хоть весь боеприпас выпусти, поди сбей. Сейчас я уже опытный, подхожу или по кабине, или по мотору, пока не загорится, потом по второму. Раньше подходил и выпускал все до железки. Тупая идея была. Еще и стрелки отвечают на вспышки выстрелов. Так за 10 сбитых героя дают? Снова спросили сзади. Теперь видел кто? Замыкающий, стрелок. Наградные написали, жду. А орден за что? За тех 3 сбитых ночью бомбардировщиков. И старшину вот дали. Так и общались, ускорив ход, а то те наши у опушки собрались уходить. Я достал фонарик из кармана и подал сигнал, те это увидели и насторожились. «У тебя фонарик есть?» – удивился капитан. «Почему не сообщили? Я и так отлично вижу. Фонарик отобрали, это местный трофей, теперь точно посадит батарею». И капитан, подсвечивая под ноги, поспешил вперед, оба бойца за ним, хоть что-то видели, так и дошли до своих, опознались криком и вышли. Действительно свои, и именно их мы должны забрать, но часть офицеров штаба попали в плен, там и рация была потеряна, они и сообщили о попытке эвакуации, выдав место. А генерал носил фамилию Лазарев, какое совпадение, причем, тот был командиром авиадивизии. Подойдя к генералу, он как раз закончил опрашивать Киреева, я и спросил разрешения обратиться. «Говорите, старшина, а у вас дочки есть?» «Пятеро», медленно повторил за мной генерал, внимательно меня рассматривая. «Тут 2 костра в глубине леса горели во враге, что-то видеть можно». «Откуда знаете, старшина?» «Встречались, сказали, что дочери генерала, думал армеец, оказалось наш из ВВС». «Где вы их видели?» «В районе Гродно, там колонну машин расстреляли, с семьями комсостава, мало кто выжил». А им повезло, вышли на меня, я купался в речке у аэродрома. У меня как раз самолет транспортный был, в Москву их доставил. С дочкой вашей старшей, Ольгой, в переписке. Вот, недавно первое письмо пришло, я уже 2 отправил. Тот почти выхватил письмо из рук и стал его читать, подойдя ближе к костру. Я встал в стороне, письмо желал вернуть, а так размышлял. Девчата-то самолеты знают, уверен, что отец их катал. И разбираются, думаю, вот попадос. Тут им понятно будет, что разница в технологиях не просто большая, а огромная. А и ладно, пусть идет как идет. Тот дочитал и, возвращая письмо, я его аккуратно убрал на грудный карман, уточнил. Сам-то кто? Сирота вроде, полковой особист так сказал. Вроде, травму получил, посадка аварийная, память отшибла, не вернулась. Сначала войны из сержантов старшины прыгнул, орден вот и 12 сбитых, больше на самом деле, но подтвердить только эти смог. На чем летал? Первые 6 на ишачках сбил, остальные на МиГ-3. Так ты тот Соколов, что у Белостока проявил себя? Как же, слышал. Будем знакомы. Дочка его много что написала, как устроились у бабушки, написали матери, она в Куйбышеве в командировке, вспоминала наш полет, ну и все такое. Думаю, как отцу, генералу было важно это прочитать, а так познакомились. У меня к его дочери серьезные намерения, если что, А так собрались, шестерых на носилках несли, и двинули к тому СБ, Киреев о нем доложил. Я впереди, как разведчик, раз вижу все хорошо в темноте, выбирал где удобнее пройти, зато не участвую в переносе раненых. Вообще в группе генерала бойцов и командиров 5 десятков было, голодали. Я через час сделал вид, что нашел кем-то брошенный небольшой склад припасов, накрытый плащ-палаткой, 3 ящика тушенки и сухари. Ох, как окруженцы им обрадовались. На полчаса задержались, поесть все голодные были, силы теряли. Это надо было сделать. Так и добрались до самолета, за час до рассвета. Немцы на хвост так и не упали, хотя поиски велись, уже у разбитого самолета были, глаз это показал, но мы ушли. Я еще мимо одного поста наблюдения противника группу провел незаметно, покинув зону охвата. Вот так и дошли. Летчиков в группе генерала хватало, даже авиационный инженер имелся, быстро осмотрели, и вердикт был ясен, хана левому мотору, но баки половины объема имеют. А так летчики сами ушли, прихватив парашюты, и патронов не было у самолетов. Или сами забрали, или стрелки из окруженцев. Однако шансы взлететь были. Я думал, не рискнут, но нет, всех раненых погрузили куда могли, и Киреев смог поднять СБ в воздух. 18 человек удерживали хвост, чтобы тот мощности одним мотором набрал. Когда бомбардировщик уже начал подскакивать, отрываясь шасси от земли, тогда и опустили. Быстро разогнался и, с трудом оторвавшись от поверхности луга, потянул в сторону наших. Уже как раз расцвело. Надеюсь, долетит. Мы же, избавившись от обузы в виде раненых, экипаж Киреева тоже тут остался. Одних раненых отправили, сами двинули к тому мессеру. Глянем, что за аппарат, где он находится, я сообщил. Может, к нему вышлют следующей ночью транспортный самолет, если рискнут. Недалеко ушли, я высмотрел подходящее место для дневки с помощью глаза, и Лазарев решил там отдохнуть. Тихо тут и водоем есть. Вымотались почти все, вот так накупались и спать, подхарчившись. Подъем был в полдень назначен, там встали, время 5 часов дня, доели остатки тех припасов, что я нашел, и мы двинули дальше. Рывок до темноты удался, вышли к мессеру. Инженер и 2 летчика, оба майоры, сразу стали его осматривать. Инженер доложил Лазареву: штатная посадка, самолет цел, повреждений от воздушного боя не вижу, есть несколько старых, но заделаны механиком. Экипаж ушел, оставив парашюты. Правда, самолет явно находили наши бойцы. Колпак открыть не смогли, но на крыло по-большому сходили. Почему самолет брошен? Спросил Лазарев. Баки сухие, пояснил инженер. Не знаю, что за задание выполняли оба летчика, но вернуться обратно им запаса не хватило. Почему немцы не забрали машину, не знаю. Скорее всего, летчики по какой-то причине не дошли до своих, сказал один из командиров, тот из особого отдела дивизии был. Кто может им управлять? Думаю, я смогу, сказал генерал. Доводилось управлять этой машиной, только более старой модификацией. Это явно новее. Транспортный борт будет. Если будет, перельем часть бензина и сможем улететь. Сколько человек он может взять? Допытывался особист. У него был шкурный интерес, оставаться не хотел, а транспортный борт всех не заберет. 3 в кабине уместится, думаю, еще 3-4 в бомбовый отсек, прикинув, сказал генерал. Ну хоть что-то. Дальше стали готовить посадочное место, темнота особо не мешала, костры сигнальные складывали, и ждать самолет. А мы ведь даже не знаем, долетели наши или нет. А если долетели, вышлют борт сюда, или опаска перевесит. Просто ждали, кто-то спал, кто-то на дежурстве с заготовленными тряпками, это факелы, чтобы пробежать и костры зажечь. Я тоже уснул, а проснулся от рева движков. Транспортный борт уже катил по полю, скидывая скорость, горели костры. Опять ПС-84. Дальше всех старших и ценных командиров отобрали на перевозку транспортным бортом, и пока с одним ведром бегали, сливали с баков транспортника бензин, больше емкости не было, хоть это нашли. Генерал проверял системы истребителя, пока те, кто был отобран, устраивались на борту. В бомболюк влезло аж 4 командиров. Баки тяжелого истребителя-бомбардировщика заливали топливо, пусть медленно, но шло. Когда инженер прикинул, что хватит, собрались и вскоре улетели. Генерал уверенно поднял мессершмитт в небо и последовал за транспортником, стараясь держать его скорость. Тот доведет до аэродрома, а улетело 37 командиров и редких специалистов. Я остался, Экипаж Киреева в этот список тоже не вошел. Оставшимися принял командование Хмурый капитан, он зенитчик, оборонял штаб дивизии Лазарева. А почему Хмурый? Так все такие. Было ясно, что транспортник сюда больше не погонит, генерала вывезли, самим выбираться из окружения нужно. Тут одно радовало, СБ с ранеными все же долетел до наших. Задерживаться не стали, немцы могли отреагировать на то, что наши где-то тут сели и патрули выслать, поэтому направились прочь. Я снова впереди, как разведчику и проводнику мне цены не было, это еще генерал сказал. Те ночью не раз передвигались разными местами, и как я появился, это делать стало куда проще, да и скорость движения выше. А направлялись к тому истребителю, и Шачку, а все равно по пути, поэтому капитан решил не менять маршрут. Шли быстро, частично по полевой дороге, все же по ним передвигаться, особенно в темное время суток, куда легче. Когда был привал, отдыхать тоже нужно, удачно попалось озеро, многие воды набирали во фляжки, сами пили. Я подошел к капитану, сел рядом и сказал: «Идея одна есть, говори». Тут километрах в 70, у Минска несколько аэродромов, на одном у немцев транспортная часть. Предлагаю добраться, ночью проникнуть на территорию и угнать грузовой «Юнкерс». Как раз нас достаточно, с перегрузом, но заберем всех. Я ночью хорошо вижу, снимем часовых, чтобы не мешали, сам сниму и угоним. Думаю, с самолетом справлюсь, ничего сложного. Вообще, где мы находимся? А за Минском, если в сторону границы идти, направление между городом Лида и Барановичей, до Минска и есть километров 80. Шансы высокие. ХМ, мне нравится. Капитан собрал оставшихся командиров, семерых бесполезных, раз не улетели, посовещался, и было принято решение, идем к Минску, угону самолета, быть. Однако была существенная проблема, нет припасов, все подъели, тут или у деревенских побираться, может что продать удастся, или добыть у немцев. Шансы, что я снова такой мини-склад найду, были признаны неосуществимыми. Ну тут они правы, а пока топали к Ишачку. По пути я видел брошенные советские машины, немало с армейскими обозначениями. Указывал их, осматривали, немцы прибрать их не успели. Тут немало наших окруженцев бродило, машины по сути вычищены, но глаз мне показал одну машину, лежавшую на боку во враге, густо поросшем кустарнике. Свернули к нему и изучили кузов, и о радость, там были припасы, с нашего склада. Судя по побитому пулями тенту, гонял машину немецкий истребитель. Рядом могильный холмик с крестом, видимо шофера похоронил кто-то. В общем, почти все забрали, что не попорчено сыростью было. Тут же недалеко у берега речки и приготовили горячие блюда, котелки были. 10 штук на всех. Я еще и в кабине одной из машин красноармейский нашел себе, тоже готовил. А варили супы. Я еще лепешки пек, мешок муки мы забрали, тесто тоже сам месил. Поэтому за остаток ночи и не успели к истребителю, пустые желудки набивали, а есть хотелось постоянно. Я вот молоко любил и запасы у меня были, но я же не мог свой уже ритуальный стакан молока выпивать при всех. Нет уж, вернемся, там и продолжу. Пек на хорошо отмытой пехотной лопатке, а потом еще утром время захватил, с запасом лепешек напек, в один из вещмешков убирали, а так всем хватило, двое бойцов последовали моему примеру, тоже пекли лепешки, быстро набив руку. Мы тут же устроились на дневку, решили вечером дальше выдвигаться, наблюдатели оставили и вскоре многие спали, сытые и довольные. А вот мне не спаслось, глаз показывал интересную картину. Я с высоты 2 километров наблюдал за любопытным сюжетом. В 6 километрах от нас хутор был, я наблюдал, как из амбара выводят 5, летчики явно, их принимали 3 полицаев, связали в одну колонну и повели следом за телегой, видимо к селу, оно километрах в 17. Летчики нам нужны, пригодятся, нужно освобождать. Сев, я быстро оделся, а искупался, спал в исподнем и подошел к часовому. «Тихо?» – спросил у того. «Тихо», – ответил боец. Это был бортмеханик с машины Киреева. «Опа!» – произнес я скорее для бойца, делая вид, что всматриваюсь в дальнюю опушку леса. До него 2 километра было. Там как раз и хутор в лесу находился. Не как наши, это где? Ну у вас и зрение, товарищ старшина, восхитился часовой. Человек 10, двое вроде летчики, а летчики нам нужны. Надо с капитаном посоветоваться. Вернувшись в лагерь, наши спали в тени деревьев на берегу речки, и растолкав капитана, его фамилия была Бунтарев, сообщил, что видел наших. мол, летчики там есть. Стоит соединиться с этой группой, тем более если один самолет угонять, то можно и два, а на том аэродроме я несколько бортов видел. Тот подумал и дал добро. Капитан дальше спать, а я в одиночестве побежал к опушке прямиком по открытому полю. Брать с собой никого не стал, пусть отдыхают. Это официальная версия. Так-то мне свидетели не нужны. Эту группу что видел, я якобы упущу, не найду, но зато полицаев встречу на лесной дороге, и пленных освободив их. Хорошая версия как по мне. Вон в качестве трофея лошадь и телега, будет на чем припасы вывозить, не на себе нести. Очень неплохой план, вот и выполнял его. И нужно поспешить. Полицаев хочу перехватить именно на лесной дороге, а им чтобы к опушке выйти еще 1,5 километра идти. Я добежал до опушки, разделся до нога, и дальше по лесу уже несся большой волк. Да, наконец смог перекинуться в волка, не так и давно. До этого вторая моя сущность не давалась. Видимо, после перерождения восстанавливалась. Ну или еще что. Мне-то откуда знать, добежал быстро, это вам не на двух ногах. Там в стороне снова оделся и, подкравшись, тремя точными выстрелами поразил полицаев. Шансов не давал, я их своими не считаю. Дальше с пистолетом в руке, у меня табельный ТТ, вышел на дорогу, осматриваясь. Летчики радостно запереглядывались, один со шпалами капитана в петлицах, спросил. «Старшина, тоже из сбитых?» «Да, товарищ капитан». Достав из сапога финку, быстро перерезал веревки, дальше те с телеги забирали вещи, оружие, две винтовки Мосина и карабин Стел, плюс в телеге личное оружие летчиков было, а их документы у одного из полицаев. Сами тела полицаев за ноги я утащил подальше в лес, взял под узды коня, тот беспокоился, я в курсе, они чуют мою волчью сущность, и повел летунов к нам в лагерь, заодно выясняя, кто те такие. Ну и те меня расспрашивали. Я описал, как прошло спасение генерала, а те, как их сбили после бомбежки железнодорожного узла Варшавы. Как и думал, из дальней бомбардировочной, из одного экипажа. На хутор зашли еды попросить, им богатый стол накрыли, а очнулись уже в сарае, под охраной. Среди белорусов предатели редкость, но бывает, сказал я. Да это поляки были, вздохнул капитан. У него фляжка была именная, подарок комдива, на хуторе осталось, и тот все ее вспоминал. Подумали и решили на хутор завернуть, все равно по пути. А почему нет, тут и мести припасов наберем. Хотя нам много не надо, я рассказал план по угону транспортных самолетов. Сам капитан был в сомнении, что что-то получится, но особо не возражал против него. Да и не он у нас в группе командует. Хутор мы окружили и по-пластунски сблизившись, там тишина и благодать, и врывались в помещение, наставляя стволы пистолетов, связывая местных. 9 их там было ровным счетом. Сюрпризом для меня и летчиков стало то, что нашли девушку. В одной комнате заперта была из наших, санинструктор, красивая. Ее тут в рабынях держали, для постельных утех. Спасли. Летчики о ней ничего не знали. Всех жителей хутора приговорили, 2 из летчиков исполнили. Желание такое имели, штыками работали. Я же доил коров, убирая надои в хранилище. Все интересное тоже, погреб проверил, там холодец настаивался. Ура, снова мне с ним повезло, целый таз был. Также в телегу припасы разные, картошку, другие овощи, и выдвинулись в сторону лагеря. У нас теперь 2 телеги, вторую на хуторе добыли, и капитан свою фляжку вернул, довольный. Вот так 4 часа меня не было, пока не вернулся. Будить командира группы не стали, лошадей расседлали, пастись отправили, те и воды попили, ну и сами спать. Потом, когда подъем объявит, уже познакомиться. Быстро перебирая пальцами по кирпичам, подо мной пропасть 8 метров и брусчатка, разбиться как нечего делать, а бежать надо. Генерал-рогоносец бесится в квартире, обвиняя жену в изменах. А так ведь все хорошо шло. Чую, этот случай мне припомнит. Сам генерал и сделает, доказательств нет, а подозрения к делу не пришьешь. Сам виноват, подставился. Языком я не треплю о своих похождениях, хотя о них знают, не люблю это дело. Думаю, выследили. Пару раз глаз засекал неприметного парнишку, что следовал за мной, думал органы, теперь не уверен. Спустившись по водопроводной трубе, пару раз хрустнув жестянкой, я отряхнул форму, поправил фуражку и быстрым шагом направился прочь. Нужно достать машину и доехать до части, что и сделал. А пока катил по улочкам Москвы, размышлял, к как я дошел до жизни такой. Сейчас 2 июля 42 года. Я капитан ВВС, дважды Герой Советского Союза. 29 сбитых, официально подтверждены. Что вы хотите? Что вообще было? Бежал я из окружения, на тяжелом истребителе Ми-110. Вообще дело было так, капитан наш, командир группы, увидев сколько мы припасов привезли, да котел на 10 литров, решил, что афера с аэродром не стоит того, так дойдем, есть чем питаться, и отменил решение угонять вражеский самолет. Не все его приказу последовали, я, оба члена экипажа Киреева, а они под моим командованием, пусть и временно, мы еще числимся в одном экипаже, плюс летчики, которых я спас. Мы отделились, добрались за 2 дня до нужного аэродрома и угнали. Причем летчики на Юнкерсе взлетали, а я, приметив в стороне стоянку тяжелых истребителей, решил себе такое угнать. Смогли, даже взлетели друг за дружкой под тревогу на аэродроме. Причем, самолет мой с бомбовой нагрузкой, я скинул их на спавший полевой лагерь немцев по пути. Он большой, не промахнешься, и так добрались до своих. Там проверка, в полк вернули, а оттуда через неделю в Москву, на награждение. Звезду получил, и орден боевого красного знамени, за угон вражеских машин. Мне еще в полку младшего лейтенанта дали, документы оформили, а в Кремле прыгнул в лейтенанты. Наверное, ошибка какая-то. При этом оставили меня служить в ПВО Москвы. Причем, служу до этих дней, командир эскадрильи. Остальные сбитые, 17 единиц вражеских самолетов, это именно за во время прикрытия столицы. Особенно в битве за Москву поработать пришлось, в любую погоду на взлет. А так в основном ночами сбивал, во время ночных налетов. 13 их на счету, ночников, остальные днем в зимних боях. Так и воюю на МиГ-3. Моя эскадрилья самая лучшая по результатам и счету. Я ночью вижу все и не только сам сбиваю, а по рации навожу своих парней на немцев так, чтобы те точно в хвост выходили. Дальше те знают, что делать. Сбили, и на следующего навожу. Наводчиком и работаю. Потому и результаты такие. 5 у меня звезды героев получили. Этой ночью у нас был вылет на защиту столицы, массированный налет. От Брянска шли, счет моей эскадрильи 13 сбитых самолетов противника, и 2 из них мои. Повезло 2 хинкелей заземлить. Пока не подтвердили, хотя я в штабе, когда рапорт написал, я точно указал, где все сбитые упали. Отслеживал это. Поэтому официально у меня все еще 29 на счету. Вылетов больше не планировалось, и меня отпустили. Я к любовнице рванул, к молодой жене генерала ВВС. В принципе, все. Ах да, Ольга Лазарева меня кинула. Она замуж выскочила в сентябре 41-го. Ну каков отец, бросил меня в тылу у немцев. Такая и дочь. Тьфу на них. Зато в похождениях не ограничен был. Немало любовных историй было. Награды получил, в чинах рос, мне нравилось в ПВО столице служить, комфортно и сытно. За полгода, как комыксом стал, ни одного подчиненного не потерял. Их у меня 8, 3 тройки в эскадрилье, полный штат, да и сейчас нравится. Просто чую седалищным нервом, что вот это мне припомнит. Потеряю я тепленькое место, это и тревожило. А так доехал до части, привычно свернул во враг, убрал машину и дальше дошел пешком. Если что, я в самоволке. Стоял запрет, без особого разрешения покидать расположение полка запрещено. А объяснить свои пропажи несложно, территория большая, мол, там был или там, потому найти не могли. Вот и сейчас, когда в здании штаба прошел, дежурный поднял взгляд от журнала и спросил: «Ты где был? Тебя искали». «У ангаров был», прикинул собрать из 3 разбитых машин одну. Потом по стоянкам прошелся, у девчат в медсанчасти чай пил, не нашли тебя там, везде искали. К комполка я зашел, но по какой причине искали, тот не знал. Из штаба авиакорпуса был запрос. Впрочем, сейчас же я был никому не интересен, поэтому отправился спать. Идиллия длилась 4 дня, налетов нет, последний массированный был с большими потерями, 29 самолетов потеряли из полусотни, к Москве никто не прорвался. Поэтому занимались своими делами, теория ночных полетов, остальные наземные тренировки, а механики приводили материальную часть в порядок, все же полетали эти машины изрядно. А 6 июля меня вызвали в штаб дивизии, даже не полка. Там комдив лично пообщался со мной, сообщив: «Поступил приказ направить тебя, Соколов, на фронт. Сам знаешь, части меняются, рокировка идет, одни получают опыт на фронте, другие, получив его, отдыхают в нашем корпусе ПВО. Тут тоже бои есть, но для них это отдых. Ты у нас давно, три полка сменил, но служишь, защищая Москву, хорошо защищая. Я это понимаю, многие понимают, но не все. Вот тебе личное направление в полк ПВО. Вроде тоже на мигах воюют. Полк твой у Ленинграда стоит, защищает его и поддерживает войска. Получишь новую машину и с несколькими летчиками перегонишь к Ленинграду группу истребителей, точно не знаю сколько. Там твоя служба и продолжится. Должность та же, командир эскадрильи. Это все, свободен. Комдив отпустил меня, я и вернулся в полк. Да их штабы на одном аэродроме, только здания разные. Комполка уже в курсе был, злой как черт. Тот понимал, что как ночного летчика лучше меня просто нет, и терять меня категорически не желал, но приказ есть приказ. Оформили все как полагается. Эскадрилью принял командир второго звена, тоже капитан и герой. Он давно этой должности достоин был, дорос до нее. Нового летчика им принимать, одного командиром звена сделали, но прощались мы с парнями долго. Дальше на машине до железнодорожного вокзала, попутного борта не было, а формируется перегонная группа почему-то на аэродроме у Калинина. Думаю, для сокращения дальности полета и потраченного топлива. Оттуда лететь ближе, чем от Москвы, если проще. Вечер уже был, машину я обратно отправил, но вокзал меня не интересовал. Пока есть время, хочу его потратить. Так что достал свой легкий мотоцикл и за город уехал, там с полевой дороги взлетел, причем на Яке, добытом в 41-м году, и полетел к немцам. В смысле, на оккупированную территорию. А я молоко почти все выпил, ну люблю я его, да и сметана к концу подходит, тем более не только сам пью, делюсь, остальное мало тратил. У меня 4 тонны свободного, хочу пополнить молоком. Дальности хватало и до Киева добраться. Собственно, у Киева я и совершил посадку, заправил машину, еще 200 кило за счет потраченного бензина освободилось, обслужил и на разведку. Взял несколько полицаев на ночной дороге, те и сообщили, где есть действующие молочные фермы. Немцы их в охотку используют. Посетил обе, а перелетал на вертолете от одной к другой. У одной запас мал, забрали недавно, у другого вот набрал до полного, 4,5 тонны. Из них 3 тонны чисто для свежего и вкуснейшего молока, остальное сметана и сыр. Тут сыроварня была, ну и сразу полетел к Калинину. Да на том же Яке, там совершил посадку. Еле нашел подходящее место, а гидролодку использовать я не хотел, топливо экономил, такой тут поди сыщи. Ничего, сел, обслужил и заправил машину, на мотоцикле доехал до города, где остаток ночи потратил на сон во фруктовом саду. 2 часа в спальнике поспал, пока не рассвело, но я дальше спал, а в 10 утра, позавтракав, на аэродром. Там пропустили на въезде, оформили меня и показали машину, да новый Як-7. Получается, 6 единиц нужно перегнать в состав 7-го истребительного авиационного корпуса ПВО. Причем, эти истребители не в мой полк идут, я просто перегонщик, а свою машину получу уже в части. И да, это 26-й истребительный авиаполк ПВО, и воюют в полку на английских машинах «Харрикин». Видимо, и я такую получу. А пока знакомился с летчиками, определялись, как полетим, хотя маршрут нам накидали. Так как я был старше по званию и был командиром группы, то определил ее так, разбил на 3 пары, потому что было 3 летчиков только из училища. Звеном из 4 машин командует старший лейтенант Бурмин, 2 орденоносец, 5 сбитых на счету имеет. Моя пара будет идти выше, прикрывать, и вылетели в этот же день. То есть, это не ночной перегон, типа вы сами истребителей отобьетесь. В 16 часов дня взлетели и взяли курс на Ленинград. Звено на высоте 3 километров шло, а моя пара поднялась на 5. Я думал, встретим немцев, подеремся, разгоним кровушку молодую, но полет вышел скучным, немцев мы вообще не видели, крутилась вдали пара, но это наши ИЛ работали, без прикрытия, так и долетели до Ленинграда, внизу аэродром, место прибытия, там показали знак, посадка разрешена, вот и пошли. Моя пара последний, летчик молодой, сержант, из училища только, но молодец, не отстал, да и посадил машину хорошо. Дальше я сдал все 6 истребителей, как ответственный за перегон, после чего меня на пролетку, тут бензин берегли, гужевой транспорт использовали, и повезли на мой аэродром. Сказали, до темноты доберемся. Странно, я думал, всех лошадей съели, а гляди, есть еще, и хватает. Видимо, за счет своих жизней старались сохранить коней, а так действительно благополучно добрались, Как и сказал боец возничий, начало темнеть, когда мы к штабу авиаполка подкатили. Кстати, у меня армейский вещмешок был с вещами, чемодан я не брал. В самолете его убрать негде, это боевая машина, а не связная или транспортная. Да ладно, меня оформили, я стал числиться в полку, но не командиром эскадрильи, должность уже заняли, поэтому меня назначили заместителем командира авиаполка по строевой части. Ну тоже неплохо, а получил я МиГ-3. Их 3 единицы было в полку, этот 4-й, восстановили из нескольких разбитых. В состав ни в одного из подразделений я не вошел, полк ночной, а там своя специфика, парами не летают, столкнуться в темноте легко, так что я поднимался на защиту Ленинграда в одиночестве. Комполка быстро понял, какой уникум ему достался, тот обо мне слышал, и я стал координатором обороны в случае налета, направляя машины на врага, сообщая курс, скорость и высоту, подсказывая, чтобы наши заходили на немцев с хвоста. 2 недели, 2 налета отбили с большими для немцев потерями, ни одна бомба на город не упала. Это оценили. Всего 2 недели в полку, и я сменил петлицы со шпалами на майора и убыл в штаб корпуса, где получил должность координатора ПВО. Нет такой должности, а сделали. Именно по ночам я и управлял боем. В планах, пока налетов таких не было, все в теории отрабатывали. Немцы после понесенных потерь раны зализывали. Финны же особо не летали, у них слабая авиация, мало ее, предпочитали тактику, удары на скорости к себе. В штабе корпуса я прижился, тоже неплохо, хотя и не так сытно, как в Москве. Тут все же проблемы с припасами, а с комфортом даже неплохо, лучше, чем в Москве было, я прямо скажу. До конца августа шли воздушные бои, у города иногда и над ним, без остринки. У наших мало авиации, да и топлива с боеприпасами, и немцы тут крупную группировку не держали. Ту, что была, перебросили в другое место. Налеты бывали, но не часто, и мы активно их отбивали. Мне еще один боевик за оборону Ленинграда дали. Причем, сам я не летал, как полк покинул, так машины мне не дали. Поначалу из башни наблюдения вел управление, но там видимость плоха, и после этого стали использовать СБ, поднимали его в ночное небо, и я, оттуда видя все хорошо, координировал. А в конце августа, меня на транспортном самолете, с другими командирами, в Москву. Ну наконец 3-я звезда героя, дождался. Слетал я в Москву, жил 3 дня в своей квартире, ее государство выделило, награду получил и обратно. Даже без приключений, хотя они меня любят. И да, ту жену генерала навестил, уже конкретно ему мстил. До этого я просто повелся на смазливую мордашку, только потом узнал, что есть муж и кто он, да и в моем вкусе та. Вообще насчет назначения в Ленинград, я особо не расстроился. Хорошие там люди. Я чувствовал себя на своем месте, и это мне нравилось. Вот так вернувшись обратно, и продолжил службу. Даже успел к 44-му поднять свой личный счет до 37. Иногда поднимался сам на свободном истребителе и сбивал. Немного, но все же есть. Заключенный Соколов доставлен, сообщил конвоир, и толчком в спину заставил войти в кабинет начальника исправительной колонии, где я мотал 10-ку. Из них пока 2 года отсидел. Сейчас 47-й был, декабрь, за окном метель завывала. А, Соколов, насчет тебя распоряжение пришло. А ты ведь прав был, не ты виноват в том, за что тебя осудили. Настоящего виновника нашли. Суд решил освободить тебя из заключения, вернув все награды, звание и снять судимость, как незаконную. Это что, меня выпускают? Потер я бритую голову. А я не хочу сказать, что начальник колонии удивился, значит ничего не сказать. Хотя тот задумался и кивнул, опера все знают, видимо доложили и тот понял мою причину. Ничего не могу поделать, развел тот руками. Документы оформляются, завтра уходит судно на Владивосток, ты с ними, я уже договорился. Вот, черт, расстроился я. Кто хоть виновен-то, мне откуда знать, в приказе не написано. Дальше начались бюрократические проволочки и следующим днем я на грузопассажирском судне, который серьезно мотало по волнам, и ведь решились выйти такую погоду, тут некоторые волны высотой до рубки судна, направился во Владивосток. Я же лежал на лавке в каюте, тут 4 полки, как в купе вагона, и пребывал в задумчивости. Подставили меня в 45-м, шли бои за Берлин. За несколько дней до конца войны, тут она тоже 9 мая, я был заместителем командира смешанной авиадивизии по строевой части, и случилась провокация. Чистая подстава. Была убита девушка, из молодых медсестер рядом нашли мой пистолет, из него и стреляли, это подтвердила экспертиза. Вот только я доказать свою непричастность не мог. Моя форма и личное оружие находились в землянке, штаб в поле стоял, не в городе. Да, форма и личное оружие осталось, я не один жил, четверо нас, но у остальных алиби, а я улетел тишком к венграм в тыл. Снова молочные фермы грабил, две нашел, вернулся, а там под руки и допросы. А как алиби построить? Не было у меня алиби, и покатил я по этапу, так и не признав своей вины, хотя обещали за это срок скостить. Думал, это классическая подстава, но кто, даже без понятия. Я бы сбежал с этапа, еще до прибытия на зону, а везли в Магадан, как потом оказалось, вон как далеко, подальше с глаз, вообще мне 20 лет давали, но за боевые заслуги до 10 скостили. Про штрафбат даже не вспоминали, да наплевать. Не сбежал я по той причине, что познакомился с дядей Ваней, стариком 76 лет, лучший краснодеревщик в Союзе. Пырнул ножом грабителей, что к нему залезли. Один непростым оказался, вот и осудили. Сынок важных людей в городе пошел по кривой дорожке, а виноват дядя Ваня. Я собирал, коллекционировал, знания по разным направлениям, но то, что дядя Ваня показал, это просто волшебство, и я возжелал этому научиться. Меня не интервала воровская наука, а вот это. А какие шахматы тот делал? Произведение искусства, начальник нашей колонии эти шахматы лично распределял, делал подарки, а дядя Ваня новые вырезал. За это его хорошо содержали и кормили, своя каморка. А я у него в учениках, многому тот научил, но до его высот мне как до Пекина раком. Кстати, Пекин тут недалеко, если так посмотреть. Вообще все это странно было, похоже на подставу спецслужб. Только смысл, я с ними не пересекался. Девушку да, жалко, я к ней подкатывал, был известным ловеласом в дивизии, но меня отбрили, это получило некоторую известность в штабе дивизии, мне все равно, я переключился на другую, но запомнили. Вот и мотив, как видите, классическая подстава. Непонятно для чего убийство совершили, но это было сделано. А вот в то, что кто-то там нашелся и якобы сознался, в это я не верю, бредом попахивает. Награды потерял, их описать успели, когда я вернулся, уже к материалам дела приписали. Пистолет-то мой сразу опознали, он наградной. Тут ошибки, что случайно оружие перепутал, никакой нет. И ситуация с освобождением, она напрягает. Значит, от меня ждут каких-то действий, а каких, бесит незнание. Планы же добраться до Москвы, я там прописан был, там и выписку брали, когда военный суд проходил, там и паспорт возвращать буду. Награды, да пусть подавится, через эту бюрократию проходить, чтобы вернуть, нет, никакого желания я не имею и иметь не желаю, и без них проживу, на поезде поеду, будут следить, в этом я уверен, увидят, что ничем не отличаюсь от других бывших сидельцев, самолет использовать не буду, тем более мой гидросамолет имеет существенный недостаток, то топливо, на котором работают его моторы, оно еще не производится, там особые присадки, и когда производится будет, понятия не имею, а запороть движки не тем топливом, можно легко, всего тонна в запасе осталось, МЗ для особо важных случаев, а я еще, идиот, девчат до Москвы доставлял, сколько топлива бессмысленно сжег, на поезд посадило и хватило бы, уже есть реактивные самолеты, а если их топливо разбавлять с обычным авиационным бензином, такое пойдет, вот и я не знаю, самолет хороший, в будущем топливо к нему купить проблем нет, но сейчас это как ни крути, мертвый груз. Ладно, не об этом сейчас, планы такие, вернуться в Москву, получить паспорт, и за границу, отдохну от приятного климата Магадана, для меня он действительно приятен, амулет климат-контроля то при мне всегда, даже тут в каюте под завывание ветра и удары волн на борт, отчего судно содрогалось от носа до кормы, было холодно и тот согревал. Меня вообще закаленным человеком считали, которому холод нипочем. Это не совсем так, магия меня согревает. А вообще что-то не нравится мне погода за иллюминатором, вон мокрое все, иногда и его захлестывает. Чего капитану стукнуло именно сейчас выходить? Пару дней можно и подождать было, на севере такое в порядке вещей. А так в большинстве времени я или музыку слушал, или фильмы смотрел с экрана планшета. Напомню, я из 2040-х переместился, у меня это все есть и солидный запас. С момента попадания пользуюсь и не собираюсь лишать себя такого удовольствия послушать музыку или фильмы посмотреть, и в игрушки играю, да нередко. Даже собрание книг имею на нескольких планшетах, читаю с экрана, так что само плавание прошло для меня довольно неинтересно, в смысле, и не заметил, как дошли, ходил на прием пищи и отдыхать. Была бы одноместная каюта, совсем бы хорошо было, но о таком можно только мечтать. И само плавание завершилось благополучно, команда судна знала свое дело, дошли до порта Владивосток. При высадке проверили документы, у меня справка была об освобождении, как и еще у двух десятков пассажиров. Тут особая пограничная зона, документы проверяют, поставили штамп, что разрешено находиться, и в город. А судно стояло на якорях, снимали лебедкой с балки по одному и в шлюпку, там уже на берег, и тут высокие волны, их еще зыбью называют. Первым делом в баню, городскую, смыть с себя дух колонии, вонь зэка, переоделся в свои запасы, неплохую городскую зимнюю одежду, а ту, в которой прибыл, велел сжечь. Деньги были, я сразу на вокзал, пришлось справку предъявлять, напомню, особая пограничная зона, но смог достать, доплатив на руки кассирше, билет в вагон СВ. Правда, поезд с вокзала уходит утром через 4 дня, ничего лучше раньше найти не удалось, но не беда, мне есть чем заняться. Я снял комнату в частном секторе, у бабульки местной, на 4 дня, если бы не лысая голова, можно было бы сказать, что командировочный, но та бывших зэка за версту чуяла. Да ладно, пустила и хорошо. Сам я закупками занимался, и корка, красная рыба в разном состоянии, от свежей до слабосоленой, на языке тает, хорошо приготовленной. Закупал деликатесы. У меня было полное хранилище на момент ареста, но за 2,5 года в заключении припасы были потрачены. Хочешь жить хорошо, подмазывай. Так что 4 тонны свободного, все это и заполнил деликатесами. Деньги были, заранее сделал запас налички, еще в 42-м, было чем платить, вот и заполнил. 4 дней на все про все хватило. Также проверялся эти дни на слежку. Странно, или не заметил, что с глазом вряд ли, или ее нет. Однако дни не прошли, пролетели, в очерченный раз посетив одну разведенку, наверстывал с женским полом, прощался, щедро ту отблагодарив, и на поезд. И все, через час мы покатили в центральную часть Союза. А вот с соседом мне не повезло, старик, бывший директор оборонного завода, сейчас на пенсии, пахло от него неприятно, кислым, да еще почки застужены, постоянно в туалет бегал. Я так и лежал в основном, один наушник в ухо, и читал с планшета интересную приключенческую сагу. На интерес старика к планшету мне было плевать, да и не давал ничего ему рассмотреть, делал вид, что книжку читаю, а там планшет одной стороной закрывал. И что плохо, сосед тоже ехал в Москву. В общем, эту поездку я считал не самой приятной. Чуть позже, когда к Красноярскую подъезжали, я договорился с проводницей, и та переселила меня в другое купе. Тут молодой инженер ехал, этот пил или спал все время, тихий, мне даже хорошо, не мешали друг другу. Тот в Казани сошел, дальше я ехал с пожилой дамой, приятная в общении, интеллигентная, хорошая соседка. Так и прибыли в Москву. На квартиру идти смысла нет, все отобрали, так что несмотря на поздний вечер я нашел возможность снять квартиру, комната в коммуналке, но мне пойдет. Первым делом в ванную, даже то, что теплой воды не было, отключили, не помешало хорошо намыться. С дороги только это и нужно. А следующим утром по адресу прописки, бывший, в городдел милиции, там изучили справку, я написал заявление о восстановлении паспорта, новый выдадут, и все на этом. Там еще мелкие бюрократические проволочки, оплата в кассе, на выдачу паспорта, ну и остальное. Да, в паспорте фотография должна быть, недавно ввели правила, ничего, сходил в парикмахерскую, за время пути оброс, сделали стильную прическу и в фотоателье. Снимки отнес паспортистке, она приняла, велела приходить через 2 недели. Все, спокойно жил, гулял много, посещал театры, кино, в цирке не раз был. Где-то через неделю услышал окрик: «Товарищ подполковник, это вы?» Обернувшись, опознал одного из своих офицеров, не раз вместе летали, даже парой бывало. «Капитан Куницын, сейчас, как я вижу, майор». «Ну да, так я и поверил в случайную встречу, позавчера участковый приходил, проверял нового жильца, А тут раз и знакомец нарисовался, не близкий, но и не шапочное знакомство. Я, Андрей, не ошибся. А как же, вас же, выпустили, как мне сказали, нашли настоящего убийцу, он признался, и меня выпустили. Вот сволочи, а вы не признавались, парни говорили, значит действительно Марину не убивали. А тут что, с севера я, паспорт получаю, а вас полностью восстановили, вроде да, не знаю, так это звание нужно вернуть. Награды. Да плевать мне на них, паспорт получу и уеду куда. Есть пара тихих мест, там хорошо. Товарищ командир, ну так нельзя, это мое решение. Мы еще немного пообщались, тот не один был, с девушкой, в сторонке стояла, так что Куницын ушел, а я дальше гулять, анализируя наш разговор. Похоже, надо побыстрее валить, чую неприятности. А когда я глазом отследил, как тот прибыл в управление ВВС Советской Армии, и стал пересказывать наш разговор какому-то генералу, я только уверился в этом. До получения паспорта нужно исчезнуть из Москвы, а паспорт мне нужен, так что получать я его приду. Самое слабое место в моем плане. Вернувшись на место постоя, забрал мелкие вещицы, комнату сдал хозяйке и покинул Москву. Жил в большом автодоме, в глубине крупного леса, их тут хватает вокруг столицы. Место удобное, чащоба, чужих нет. Да и амулет охраны работает, предупредит, если кто появится. 2 недели я жил в доме, у меня тут и джакузи есть, отлично все шло, с телевизора фильмы смотрел, занимался тренировками, охотился в обличии волка, делал запас готовых блюд, почти 1000 пельменей налепил. Бывало, в личине волка носился вокруг, люблю это дело, так эти дни в лесу и пролетели, даже больше срока. Пусть тот, кто меня ждет, расслабится, решит, что я не вернусь. А как собрался, прибрал все на место, и на снегоходе к опушке, там на лыжах к дороге, где вскоре остановил автобус, межгород, на нем и доехал до Москвы. Тут 30 километров было, дальше сразу к паспортистке. Глаз в небе, пока ничего такого не фиксировал, а вот то, что женщина время тянет, было заметно. Я же демонстративно поглядывал на наручные часы, но паспорт мне все же выдали, с пропиской советовали побыстрее вопрос решить, и я покинул здание, где меня уже ждали. Все элегантно и просто. Зачем ждать? Паспортистка сделает так, чтобы я задержался. 2 в форме лейтенантов попросили проехать с ними. Чем же я так военных заинтересовал? Офицеры были не из госбезопасности. Мне любопытно стало, я решил прокатиться, паспорт уже в хранилище. Все, с документами. 5 лет можно будет вернуться, проверить, как тут и что. А пока прошли к машине, новенькой Победе, и мы поехали к тому самому управлению ВВС. И кабинет тот же, как и хозяин генерал. Тот офицеров отпустил, пригласил садиться, я чиниться не стал, ну и объяснил. Нужен им летчик, знающий реактивные самолеты, а это да, около 100 часов налетал на трофеях, захватили их, плюс имеющий ночное зрение. Очень нужен такой летчик, без конкретных объяснений. В общем, с меня сняли все обвинения, тем более действительно нашли виновного, точнее виновную. Там своя свара была, а мое оружие просто подвернулось. Схватили за другое, так она еще в этом убийстве призналась. Раскололи ту как орех. Генерал сообщил, что все мне возвращают, награды, звания, возвращают в армию. Дальше служба. Ну и главное, это самое задание. Нет, что нет, не понял генерал. Просто нет, служба меня не интересует. Если это все, то я пойду. Тут занесли мой китель с наградами, действительно мой, приметил характерные следы носки, не спутаешь. Наградные документы все при мне, я их не сдавал, а сами награды, вот они, значит, где-то хранили. Их тогда с кителем и забрали. Вот так встав, я забрал у секретарши китель, тут девушка с погонами сержанта была, и сказал генералу, спасибо, что вернули мое, и я пойду. Думаю, наш дальнейший разговор теряет весь смысл. В армию я уже не вернусь. Вернулся, негромко сказал хозяин кабинета. Что, не понял я, оформили задним числом. Ты уже на службе. Да наплевать, это не мои проблемы. Всего хорошего. А как же долг родине? Исполнил до дна. И не надо кидаться громкими словами. После колонии, мне глубоко безразлично все это. Дальше я сам открыл дверь и направился вниз. По пути убрал китель в хранилище. Внизу меня попытались остановить, видать генерал приказал, так я достал из кармана лимонку, выдернул кольцо, и держа ту на виду, спокойно вышел из зданий. Никто меня так и не задержал, а вскоре я скрылся в улочках. Дальше трамвай, и до окраин. Уже через час я устраивался на полке в купе поезда, что шел в сторону Киева, заплатил проводнице, а добрался я до Крыма, с тремя пересадками, дальше в Ялту, тут и зимой стройка шла, и банально купил небольшой домик в частном секторе, потом оформил прописку в нем, вот и все, неделю все заняло, и домик неплохой, жить я там не собирался, мне прописка нужна, нашел семью беженцев, жили у одной сердобольной старушки, и предложил переехать в мой дом, пусть живут сколько хотят. Сказал им, что на 5 лет на север завербовался, мне важно, чтобы не пустой стоял. Вот так устроил их, а ночью взлетел на яке с дороги, и полетел к Турции, оттуда уже пароходом, честно уплатив за билет, во Францию. Тот в Марсель шел, вот и все. Сам пароход бывший военный транспорт, союзники активно их распродавали, вот кто-то ушлый из турок купил и поставил на маршрут, Франция-Турция, возя грузы и пассажиров. Не транспорт типа Liberty. Чуть меньше, я их в порт увидел, но похож. Каюта одноместная, явно офицерская, в прошлом, вполне с удобствами. Море было чуть штормовое, ветер сильно сдувал с палубы, поэтому я прогулки только с подветренной стороны совершал, да занимался телом своим, разгонял кровь, а больше в каюте проводил, книжки читал, музыку слушал или фильмы смотрел. Вот в игрушки не играл, за 12 дней плавания, а мы 3 раза в другие порты заходили, так и не поиграл, да как-то желания не было, как жить дальше, знаете, я особо и не думал, а тут пока мы по Средиземному морю шли, я посмотрел фильм «Не пойман, не вор», в отличном исполнении главного жандарма Франции, как его называли, и знаете, как-то заинтересовало, тихий патриархальный городок, известный всем браконьер, что спокойно занимается своими делом не опасаясь властей, и живет в свое удовольствие. Я не говорю, что все нужно повторить по канону фильма, но вот так занять нишу браконьера, что продает дичь, в сезон запрета охоты, это было бы интересно. Вообще я планировал в Париже устроиться, сделать документы, купить часть акций какого автоконцерна, Citroën или Renault, жить в Париже на отчисления с дохода, но сейчас меня уже как-то не привлекает это. Охотиться и рыбу ловить я умею, почему и нет, а с хранилищами в наличии, поймать меня представителем властей, не удастся. Вот и размышлял, акции я все же куплю, но на предъявителя, открою счет, процент от дохода туда капать будет. А сам спокойно буду жить в каком городке, нужно еще выбрать в каком именно. А этот Монпаньяр вообще существует, надо на карте глянуть, да и с документами вопрос решить. Впрочем, с ними как раз думаю особых проблем не будет. Какой-никакой план есть, почему бы и нет, поживу пару лет, а потом можно в кругосветку. Пока желания такого не было, мне просто отсидеться в спокойном месте нужно, в душе сумбур, морально прийти в себя, а дальше будет видно. Вот с такими мыслями я и прибыл в Марсель. Судно встало к причалу под разгрузку, благо пирс как раз освободился. Мы сошли по сходням, где меня и задержали пограничники. А документов-то нет, выдали временное разрешение на пребывание в их стране и отпустили. Вот и все. Тут пока либеральные законы на иммигрантов, тем более в плюс мне шло знание французского языка.